Глава 18. Ксения. Ну, я и смелая. Сама от себя не ожидала. В первый момент, когда Павел Юрьевич зашел в кабинет, я была уверена, что буду извиняться за все, даже за то, что я не делала. Все-таки папа у двойняшек выглядит внушительно. И это не про внешние данные, это про что-то, что спрятано у него глубоко внутри. Не могу сказать, что он неприятный, но опасаться его стоит. А уж его предложение, я даже не думала, что так бывает. И всем оно прекрасно, но только в том случае, если женщина — вертихвостка, охотница за деньгами. Соответственно, таких Павел Юрьевич, видимо, и привлекает. Мое искреннее мнение — мать не должна работать за зарплату. Мать — это не про деньги. Иначе это все, что угодно, но не мать. И когда тебя зовут мама, а на деле ты воспитательница на окладе, то и своего мнения в важных вопросах ты иметь не будешь. Ты всего лишь наемный рабочий, поэтому имитировать семью я не хочу. И не хочу прежде всего потому, что очень бы хотела стать настоящей мамой Розе и Роме, даже учитывая, что папа там с приветом. Но есть еще одно «но». У двойняшек уже есть мать. Пока что я не уверена, что желание Павла Юрьевича сделать мамой меня не обусловлено обычной ревностью и желанием навредить жене. Я не то чтобы не верю именно мужчинам, но очень часто людьми двигает не любовь, а обида. А быть оружием в чьих-то руках я не собираюсь. Ни за деньги, ни за так. Особенно если на кону судьбы двух очаровательных детей. Домой я возвращаюсь совсем без настроения. При всей правильности и логичности моего отказа внутри все ноет. А может, это я совершаю ошибку? Ведь двойняшки ко мне тянутся, а я к ним. Да и дадут ли мне усыновить ребенка? Совершенно непонятно. Слишком уж категорично настроены в опеке. И хотя мне после того случая ни разу не сказали, что дело в чьих-то лживых пасквилях, я кожей ощущаю напряжение. Тяжело мне будет победить систему, очень тяжело. Ночь я сплю плохо. Мне снится, что я беру на руки Рому и Розу, но появляется какая-то черноволосая женщина, похожая на ведьму, и вырывает их у меня. Поэтому утро выдается хмурым. Иду умываться, параллельно думаю еще и о своих проблемах. Вовсю идет подготовка к продаже квартиры. Я уже нашла риэлтора, но... Звонок в дверь меня удивляет. Удивляет время, 10 утра. Не успела тут отойти от стресса, еще и бывший муженек вниманием радует. Игорь заявляется один, без своей беременной пассии. С деловым видом переступает через порог, а я невольно замечаю неопрятность в одежде. Видавшие виды джинсы, которые давно пора определить на помойку, застиранная рубашка. Глядя на бывшего мужа, мне приходит в голову мысль, что я мало того, что совсем от него отвыкла, мне Игорь больше не кажется таким же притягательным, как раньше. Я замечаю мешки под глазами, обрюзглость, сутулость. Неужели я его разлюбила? И разлюбила всего за несколько недель. Ты чего пришел? Видеть его мне совсем не хочется. А уж тем более, чтобы он портил мне утро. Это пока что моя квартира тоже, отвечает с пафосом. А ты моя бывшая жена. Бывшая, соглашаюсь. А он проходит внутрь. Короче, я не собираюсь продавать эту квартиру. И твой план меня абсолютно не устраивает. Садится за стол, даже не разувшись. Но что самое неприятное, я чувствую от Игоря запах алкоголя. Да и в принципе выглядит он не так, чтобы плохо. Я бы сказала, что вид, будь ты уставший. Но как утром можно устать? Ты либо отдаешь сегодня ключи, либо пожалеешь. Я не буду это обсуждать. Не согласен продавать так, значит, продадим через суд. Пожимаю плечами. Это доля моя, и ты всегда ее можешь выкупить по среднерыночной цене, Если ты опасаешься в честном определении доли, то банк и суд прекрасно определяют за нас размер доль. Но уж нет. Если ты сейчас же не согласишься на то, чтобы уступить эту квартиру, я перееду сюда жить вместе с Инной. И черта с два ты что-то с этим сделаешь. А жить с ней тебе будет ой как непросто. Сажусь напротив него и вздыхаю. Как же они все меня задолбали. Инфантилы хреновы, лишь бы урвать кусок. Тем быстрее я обращусь в суд. Даже если ты и приведешь ее сюда, это не поменяет ситуацию кардинально. Кстати, ты зря думаешь, что беременной женщине будет полезно участвовать в склоках. Что, мечтаешь, чтобы она выкинула? Я так и думал, я знал. Скалится, будто бы и правда раскрыл страшный секрет. А я смотрю на бывшего мужа, который несет откровенную дичь, и понимаю, что слава богу, что я с ним в разводе. Проспись! Мой совет вызывает у Игоря еще больше злости. Сама проспись, дура! Ты не знаешь, что такое настоящая семья. Но скоро ты узнаешь. Я вернусь через час с Инной и вещами. Посмотрю, как ты запоешь. Ты больной? В студии две семьи не уживутся. Испортишь жизнь и себе, и своей Инне. Все, что могу сказать. Но Игорь, решив, что придумал удачную идею, многообещающе ухмыляется. Боишься? Так и знал, что боишься. Значит, я правильно придумал. И, бросив на ходу, ты у меня попляшешь. Направляется к выходу. А ведь и правда сейчас припрется с этой Инной. Это будет караул, конечно. Мне ведь этот цирк нафиг не нужен. Вот только не пустить мужа в квартиру я не могу. У него есть право находиться на своей жилплощади. А может, это все пустые угрозы, чтобы меня продавить? Не удивлюсь, если Инна понятия не имеет об этом плане. И, решив, что переживать нечего, я иду готовить себе завтрак.